Глава 8. Величие Легуана. Но после следующего хода скелета, сердца зрителей чуть не выпрыгнули из груди. Варгот номер один пошел на прямое отражение удара легированным клинком. Нет! Особенность пламенного резака – его уникальная неразрушимость. Поэтому не требовалось беспокоиться, что его лезвие может сломаться при яростной атаке. Это позволяло разрушать оружие противников. Но скелет, очевидно, не слышал возгласов. Его клинок твердо поставил блок. Клац! Звук схлестнувшихся клинков постепенно стих, но следом раздался новый клац. Выстоял! Простите, я фан скелета и только что закрыл глаза. Скелет, вопреки всем ожиданиям, своим титановым клинком сдержал удар пламенного резака. И не один, а два, три, все 9 ударов непрерывной серии отражены. На физиономии под люке оленёнка было написано разочарование. Всё он рассмотрел. Точнее говоря, расслышал грохот схлестнувшихся клинков. Судя по всему, здесь что-то не так. Титановый клинок скелета не просто отразил удар. Этому предшествовал целый процесс погашения силы атаки противника. В то самое мгновение титановый клинок выдал уму непостижимые и сверхточные движения по уменьшению встречной силы и понизил мощь взрывной атаки пламенного резака как раз до той степени, которую легированный клинок был в состоянии отразить. И только после этого поставил жестчайший блок. «Поразительная техника!» Сразу же вспомнился легкий мех «Яркая луна восьмого поколения» с ее молниеносными ударами. Легкая атака, разящая не хуже тяжелого удара. А этот прием скелета можно назвать легчайшим отражением тяжелейшей атаки. Такая техника минимизации встречной силы противника не по силам даже мехам высочайшего класса. Только Варгоду номер один, только скелету. Единственному и неповторимому. Ударная сила 9-кратной серии отбросила Варгода на самый край островка. Всего один шаг назад, и потоки лавы. Глаза Легуана заблестели. Этот скелет и правда интересный товарищ. Не только сдержал удар приемом погашения силы соперника, но и мастерски защитился от излюбленного хода Легуана с помощью уникального свойства своего меча разнести на куски оружие противника. Этот парень все-таки не так-то прост. Легуан не стал продолжить атаку, а наоборот, занял оборонительную позицию. Ему хотелось как следует рассмотреть тактику соперника. Если это отпрыск одного из кланов, то он обязательно его вычислит. Варгот номер один перешел в нападение. Несколько последовательных ударов титановым клинком. Но манера, движение вдруг оказались как две капли воды, похожи на серию 9 ударов странника. Легуан немного прифигел. Пламенный резак тут же заработал, отражая удары. Бум-бум-бум-бум! Основательная рубящая атака. Удар за ударом падали на лезвие пламенного резака. Шокирующее тяжелое нападение. Каждый из ударов жестко вынуждал огненного странника отступить на шаг. 9-кратное отступление странника. Тот слегка опешил. Собственные приемы все-таки знакомы как свои 5 пальцев. А тут соперник их копирует, причем копирует как бог. Каждый удар бьет в ту же самую точку, и даже отлично зная каждый следующий шаг всей серии, странник все равно неизбежно ретировался под натиском на целых 9 шагов. Безупречное подражание плюс мгновенная обучаемость. Черт побери, этот умник шифровался, что ли? Да за кого он держит соперника? Оттесненный к самому потоку лавы. Варгот номер один отвечает противнику той же 9-кратной серии ударов странника. И вулкан 5-го поколения отступает на 9 шагов назад. Скелет снова в ударе. С легкостью разделывает и повторяет мощнейший прием соперника. Надо думать, достопочтенный представитель трона Марса не дрогнул. Он заносит свой пламенный резак, эксклюзивное оружие, в одном экземпляре на все ЗВ. Но, как мы выяснили, это всего лишь красивая обертка. Малышка Мо глубоко и долго выдохнула. От обороны Варгода номер один до его ответной атаки промелькнуло всего-то несколько мгновений. И все это время ее сердечко трепетало. Она была слишком взволнована. Титановый клинок отразил атаку эксклюзивного оружия, да еще и нанес ответный удар. По-видимому, при каждой контратаке скелет применял особую силу, ничуть не спасовав перед громадной мощью пламенного резака. В это время принц и сокрушитель Будды делились мнениями в личных сообщениях. Это уже далеко за пределами поверхностных приемов. Это умения, подвластные только настоящим мастерам ближнего боя. Скорее всего, не просто умения. В каждом движении чувствуется душа. Это не слепое подражание, а совсем наоборот. За такое странник точно задаст ему жару. В этот момент после единичной схватки Варгот номер один и Вулкан пятого поколения замерли на своих прежних местах ровно друг напротив друга, абсолютно неподвижно. Совершенно обычное противостояние. Время утекало капля за каплей, но из более 6 миллионов зрителей ни один не позволил себе нетерпеливого крика. Нервы у всех были на пределе. На таком, что даже дышать казалось неуместно. Между мехами явно ощущалось особое напряжение, которое было не разглядеть невооруженным глазом. Это было не иллюзорно, а наоборот, почти осязаемо. Оба меха не стояли целиком и полностью неподвижно, а совершали едва заметные маневры. Точно так же, как в состоянии мастеров холодного оружия. Процесс – это зрительная конфронтация, а сама атака – уже результат. Исход схватки на 70% определяется предударным противостоянием. Старательный комментарий от малышки Мо был, конечно, скудноват, но никто не жаловался. Сфера противостояния скелета и странника была непроста для понимания, особенно теперь, когда оленёнок решил помалкивать в тряпочку. К трансляции на Первом канале присоединилось немало последователей с Марса. Они поздно узнали, что странник снова отправился на Землю развеяться. Опять нубов мочить, что ли? Но обожителям странника нравилось смотреть на бои с нубами. Профессиональные поединки давят на мозг. В них не только комментируют приемы, но еще и силы, и саму атмосферу. И сами комментарии обычно до смерти тухлые, как у военных в отставке. Но если странника поставили против нуба с земли, то этого никак нельзя пропустить. Они точно от всей души должны поддержать своего. Но подключившись, они наткнулись на удушающее противостояние в мертвой тишине. Взгляд Легуана становился все более и более сосредоточенным, настроен развлечься напрочь исчез. Его полная физическая и душевная отдача столкнулась с вакуумом. Он не мог отыскать у скелета ни одного уязвимого места для возможного удара. А психическое давление противника уже неоднократно достигло своей цели, с каждым разом вызывая холодок на его спине. Было ясно, что тот обнаружил его слабину. Но скелет не начинал открытого нападения. Легуан нахмурился. В слепящем боевом рвении соперника проглядывало ожидание первого шага с его стороны. Показалось? Или противник его недооценивает? Взгляд огненного странника стал зорким, как у ястреба. С пламенным резаком наперевес он пришел в движение. Если уязвимого места нет, то нужно пробить. Передача движущей силы распространилась от движка вулкана по всему корпусу меха, каждому его узловому элементу. Бам! И весь мех начал вращаться. Мгновение, и пламенный резак стал извергать во все стороны языки пламени. Весь вулкан пятого поколения словно превратился в огненный смерч. Однако это было лишь зрительным эффектом. Образ смерча на самом деле создавался пламенем, с бешеной скоростью вырывавшимся из меча. Темп был невероятен. До того высок, что казалось, будто на поле боя носится торнадо. Зрительная иллюзия плюс психологическое давление. Не просто физический прессинг, но и моральная атака. Подключившиеся к просмотру гости с Марса ошалели. В конце концов пошел в атаку, но... Пламя безудержного вихря? Он собирается забацать ульту? В большинстве случаев эта атака становилась заключительным приемом огненного странника, неизбежно уничтожающим противника. И теперь из прямого противостояния странник перешел к своей ультимативной способности. Для фанатов, привыкших к его безбашенному взрывному стилю, это тоже было в новинку. Но они тут же взревели. «Вау! Пусть земляне сполна ощутят ужас марсианского странника! Уничтожь его!» В легионе скелета радуга заморгал. «С чего это вдруг эти придурки разошлись?» «Кто ж знает!» Яо Алин снял очки. Когда это идиотам нужна была причина, чтобы слететь с катушек? Горящими глазами все уставились на Варгода номер один. Теоретический прием огненного странника зрительно сбивал с толку, а в целом непременно должен был попасть точно в цель. Чем скелет собирается ответить? Титановый клинок едва сдержал атаку, молниеносно поставив блок. Огненный смерч – это всего лишь иллюзия, на деле же – ничто иное, как вихревая серия последовательных ударов клинком, которую можно нейтрализовать подход за подходом. Легуана мучило неприятное чувство. Совершенно ясно, что он выкладывался изо всех сил, но глубоко в душе его не отпускало ощущение пустоты. Весь его боевой запал подавить противника был всего лишь камнем, брошенным в море. Его сразу же проглатывали прожорливые волны, даже ряби не оставалось. Пламя безудержного вихря начало замедляться. Вся сила вращения собиралась для финального удара, и вот воздух рассек свет огненного столба, подобно водопаду лавы, устремившегося сверху вниз. «Бурный пламенный каскад!» Марсианская публика в чате тут же подняла рев. Последовательная цепочка из пламени безудержного вихря и бурного пламенного каскада. На Марсе очень немногие могли вынудить огненного странника сделать такой ход. В этот раз Земля нам подфартила. Каждый из последовательных молниеносных выпадов титанового клинка под огнем атаки, подобный водопаду пламени, бил точно в цель, пытаясь погасить силу удара, но этих усилий было недостаточно, чтобы сдержать такую мощь. Бам! Варгот номер один, словно отброшенный ударом молнии, отлетел назад. В его грудной части что-то рвануло, броня лопнула от резонансных волн силы клинка, громадная сила кинула Варгода номер один с островка земли прямо в лаву. Хрясь! Мгновенная реакция, и титановый клинок вонзился в землю, подняв в воздух камни и комья земли и пробив гигантскую трещину. Варгод остановился как раз на самом краю пропасти. Еще один шаг, и попал бы прямо в потоки лавы. Вытащив клинок из земли, Варгод номер один рывком повернулся. И вдруг начал вращаться, с огромной скоростью размахивая оружием. За ревом движка можно было разобрать, что весь мех стал одним сплошным стальным вихрем, и, кромсая все на своем пути, двигался прямо к огненному страннику. Если не обращать внимания на отсутствие языков пламени, то все, и движение, и манера, целиком и полностью были безогненной версией пламени безудержного вихря огненного странника. Легуан сверкнул глазами. Не только манера и движение. Это, мать вашу, настоящий вихрь меча. Да он просто издевается! Бом-бом-бом! Он твердо принял удар и, спуская из глаз холодный красный свет, пытался разгадать зрительную иллюзию. Это же его собственный прием! Так какого же он трусит? В это мгновение Варгот номер один за один резкий подход перенаправил всю силу вращения в титановый клинок. И стальной каскад, игнорируя все на своем пути, тяжело обрушился на вулкана. Безогненная версия бурного пламенного каскада – стальной каскад. Бац! Такую мясорубку было ничем не остановить. Странник зарычал от ярости, вулкан был также отброшен назад. Пламенный резак резко впился в землю, сопротивляясь силе, откинувшей его. Точно так же он удержался на самом краю островка. Еще два шага – и попал бы прямо в поток лавы. Марсианские зрители остолбенели. Их многоголосый гомон резко прервался, как кряканье утки, которые сломали шею. Разве не говорили, что на Земле одни нубы? Этот почему тогда такой жуткий? Легуан глубоко вздохнул, сдерживая клокочущий внутри воинственный пыл, и снова едва заметно улыбнулся лишь уголками губ с оттенком ярости. И правда издевается. Даже последний прием содрал. Кем бы ты ни был, если захотел посмеяться над кланом Ле, придется за это заплатить. «Я смотрю, ты у нас мастак копировать!» Включилась общая видеосвязь, и зазвучал низкий гробовой голос Легуана. Он, вольнолюбивый повеса, ради свободы отказался даже от семьи, плюнув на все. Но сейчас было задето его достоинство. Чувство, давно вошедшее в плоть и кровь. Клан Ле не потерпит тех, кто их недооценивает. Но Варгот номер один по-прежнему стоял на том же месте, полностью неподвижный. «Кто бы ты ни был, такое тебе не повторить! Умри же!» Договорив, Легуан отключил общую видеосвязь, все его внимание сосредоточилось на пламенном резаке. В мгновение ока облик вулкана совершенно изменился. Как будто поднялся на качественно новый уровень, даже, казалось, увеличился в размере. Пламенный резак вдруг завибрировал и стал вращаться в его руках. Поначалу очень медленно, но пара секунд, и он превратился в огненный диск. Последний козырь!